«Пойдемте со мной, я отведу вас в безопасное место». Женщина, всхлипывая, ухватилась за его ладонь. Милан осторожно помог ей подняться, поддерживая ее дрожащее тело. Он понимал, что ей сейчас нужна помощь и защита, и он сделает все возможное, чтобы спасти ее от этого ада. Медленно, шаг за шагом, они покинули здание, оставляя позади кровавый след и тело террориста. Милан осторожно вел женщину по извилистым улочкам, внимательно осматриваясь по сторонам. Он знал, что албанцы могут появиться в любой момент, и ему нужно было найти безопасное место, где они могли бы укрыться. Наконец, его взгляд упал на полуразрушенное здание, скрытое в тени высоких домов. Это могло стать временным убежищем. Милан крепче сжал руку женщины и повел ее к входу. Внутри было темно и пыльно, но, по крайней мере, они были защищены от посторонних глаз. Милан осторожно усадил женщину на старый диван, а сам занял позицию у окна, внимательно наблюдая за улицей. Женщина сидела, обхватив себя руками, ее взгляд был пустым и отрешенным. Милан понимал, что она пережила ужасные вещи, и ему нужно было дать ей время, чтобы прийти в себя. Достав из рюкзака бутылку воды, он протянул ее женщине. «Выпейте, вам нужно восстановить силы», – мягко произнес он. Она подняла на него взгляд, в котором читалась благодарность, и осторожно приняла бутылку, сделав несколько жадных глотков. «Спасибо», – прошептала она, ее голос был хриплым и надломленным. Милан кивнул, возвращаясь к наблюдению за улицей. Он должен был убедиться, что они в безопасности, прежде чем решать, что делать дальше. Внезапно он заметил движение в одном из переулков. Его рука мгновенно потянулась к винтовке, но, присмотревшись, он понял, что это всего лишь собака, бегущая по своим делам. Он облегченно выдохнул, но напряжение не покидало его. Женщина тем временем осматривалась по сторонам, ее взгляд был полон страха и тревоги. «Где мы?» – спросила она дрожащим голосом. «В безопасном месте», – ответил Милан, стараясь говорить как можно спокойнее. «Никто не найдет нас здесь». Женщина немного успокоилась, услышав слова Милана. Она сейчас находится в относительной безопасности, но внутри нее все еще бушевал страх. Воспоминания о пережитых ужасах не давали ей покоя. Милан внимательно наблюдал за ней, видя, как она борется со своими эмоциями. Он знал, что ей нужно время, чтобы прийти в себя, но время было против них. Рано или поздно албанцы обнаружат их убежище, и тогда им придется либо бежать, либо вступить в неравный бой. «Как вас зовут?» – тихо спросил Милан, пытаясь хоть как-то отвлечь женщину от мрачных мыслей. Она подняла на него взгляд, в котором читалось боль и отчаяние. «Мария», – ответила она едва слышно. Милан кивнул, запоминая ее имя. Внезапно снаружи раздались голоса. Милан мгновенно напрягся, вскидывая винтовку и прижимаясь к стене. Он осторожно выглянул в окно и увидел группу вооруженных людей, албанцы. Его сердце забилось чаще. Их скоро обнаружат. Теперь им нужно было принимать решение, либо попытаться прорваться сквозь вражеские ряды, либо сдаться и принять неизбежную участь. Милан посмотрел на Марию, которая сжалась в комок, ее глаза были полны ужаса. Он понимал, что она не сможет выдержать еще одно испытание, но и оставлять ее на растерзание этим монстром он не мог. Сделав глубокий вдох, Милан повернулся к Марии и произнес: «Мария, у нас есть только один шанс, я должен отвлечь их, а вы должны бежать и спрятаться. Вы сможете?» Она посмотрела на него с недоверием, ее руки дрожали. «Я не знаю», прошептала она. «Я так боюсь». Милан понимал ее страх, но у них не было другого выбора. «Послушайте меня», твердо сказал он. «Вы должны бежать. Я буду прикрывать вас, но вы должны быстро и бесшумно уйти отсюда. Вы поняли?» Мария колебалась, но потом решительно кивнула. Милан видел, что она собирает последние силы, чтобы выжить. «Хорошо», сказал он. «Как только я начну отвлекать их, бегите. Не оглядывайтесь и не останавливайтесь, что бы ни случилось. Поняли?» Мария снова кивнула, и Милан увидел в ее глазах проблеск надежды. Он знал, что это может быть их последний шанс на спасение. Сжав рукоять винтовки, Милан медленно выдохнул. Ну вот он и доигрался. Похоже, это был его последний бой. Милан осторожно выглянул из окна, внимательно наблюдая за группой боевиков, приближающихся к их укрытию. Их было около десятка, вооруженных американскими автоматами. Он понимал, что у него нет ни единого шанса на победу в открытом бою, но отступать было некуда. Позади ждала Мария, напуганная и измученная, но все еще цепляющиеся за надежду на спасение. Сделав глубокий вдох, он отошел от окна и повернулся к Марии. «Слушайте меня внимательно», – тихо произнес он. «Как только я начну отвлекать их, вы должны бежать. Бегите так быстро, как только сможете, и не оглядывайтесь. Поняли?» Мария кивнула, ее глаза были полны страха, но в них также читалась решимость. Она понимала, что это ее последний шанс. Милан еще раз окинул ее взглядом, пытаясь запомнить каждую черточку ее лица. Он не знал, доведется ли им когда-нибудь встретиться вновь. Подняв винтовку, Милан подошел к окну и выглянул наружу. Боевики уже были совсем близко, их громкие крики эхом разносились по пустынным улицам. Сделав глубокий вдох, Милан открыл огонь. Первая пуля поразила одного из террористов, сбив его с ног. Остальные тут же залегли, открывая ответный огонь. «Беги!» – крикнул Милан, продолжая стрелять. Женщина, собрав все свои силы, бросилась к выходу, петляя между обломками и укрываясь от пуль. Милан прикрывал ее, не давая боевикам сосредоточиться на ее победе. Но их было слишком много. Пули свистели вокруг, осыпая Милана градом осколков. Он чувствовал, как боль пронзает его тело, но продолжал стрелять, не давая врагу ни секунды передышки. Наконец, Мария скрылась из виду. Милан казалось, что она сможет спастись, и это придавало ему сил. Он будет сражаться до последнего вздоха, он устал прятаться, он примет смерть как настоящий серп, стоя на ногах. Но боевики, видя, что их цель ускользнула, удвоили усилия. Милан почувствовал, как его ноги подкашиваются, а винтовка становится все тяжелее. Он знал, что его время на исходе. Сделав последний выстрел, Милан опустился на колени, чувствуя, как жизнь покидает его. Он надеялся, что Мария сумеет выжить и найти безопасное убежище. Это было единственное, что имело для него значение. Закрыв глаза, Милан погрузился в темноту, зная, что отдал свою жизнь ради спасения другого человека. Его последние мысли были о Марии и о том, что он сделал все, что мог, чтобы защитить ее. Мария бежала, не оглядываясь, ее ноги словно крылья несли ее вперед. Она слышала позади себя звуки выстрелов и крики боевиков, но не смела остановиться. Милан отдавал свою жизнь, чтобы дать ей шанс на спасение, и она не могла его подвести. Петляя по узким улочкам, Мария наконец оказалась в относительной безопасности. Она остановилась, тяжело дыша, и оглянулась. Позади нее не было никого, но она знала, что это ненадолго. Террористы будут преследовать ее, и ей нужно было найти укрытие. Осмотревшись, Мария заметила полуразрушенное здание в конце переулка. Это могло стать временным убежищем. Собрав последние силы, она бросилась туда, молясь, чтобы ее не обнаружили. Внутри было темно и пыльно, но Мария не обращала на это внимания. Она забилась в самый дальний угол, пытаясь слиться со стенами. Ее сердце бешено колотилось, а руки дрожали. Она понимала, что ее преследуют, и ей нужно было как можно скорее найти способ спастись. Вдруг Мария услышала приближающиеся шаги. Она замерла, затаив дыхание, молясь, чтобы ее не обнаружили. Шаги становились все ближе, и Мария уже приготовилась к худшему. Шаги приближались, а вместе с ними доносился дикий смех албанцев. Мария затаила дыхание, молясь, чтобы ее не обнаружили. Но вдруг, снаружи раздались странные звуки, напоминающие работу сварочного аппарата. Мария замерла, не понимая, что это может быть. Внезапно, исламисты начали стонать и кричать, а затем послышалась автоматная трель. Все закончилось так же быстро, как и началось, воцарилась тишина. Мария не знала, сколько времени она просидела в своем укрытии, но когда наконец решилась выйти наружу, то увидела лишь тела мертвых террористов. Их лица были обуглены, словно их сожгло какое-то невероятное оружие. Девушка в ужасе смотрела на эту картину, не в силах понять, что же произошло. Внезапно, она ощутила на затылке теплое дуло. Мария замерла, охваченная животным страхом, но затем услышала, как ей приказывают повернуться, на русском языке. Удивленная, она подчинилась, и перед ней предстала полумерцающая тень, которая через секунду исчезла, явив высокого мужчину в супертехнологичном костюме. Рядом с ним материализовался еще один солдат. «Товарищ командир, мы в черте города нашли еще одного серба, он тяжело ранен», — обратился солдат к мужчине. Тот кивнул в ответ и приказал эвакуировать женщину и раненого на борт летающего авианосца. Мария удивленно подумала, какой еще летающий авианосец, но в следующий момент ее лицо обдало какой-то жидкостью, и она погрузилась в сон. Когда Мария открыла глаза, то обнаружила себя в незнакомом помещении. Вокруг нее суетились люди в странных костюмах, а в воздухе витал запах озона. Девушка попыталась пошевелиться, но ее тело словно налилось свинцом. Она огляделась, пытаясь понять, где находится, и внезапно ее взгляд упал на огромное окно, за которым открывался вид, от которого у нее перехватило дыхание. За стеклом простиралось бескрайнее небо, усыпанное плотными облаками. Мария не могла поверить своим глазам. Неужели она находится на борту космического корабля? Но как такое возможно? Ведь еще совсем недавно она бежала от албанских боевиков в заброшенном городке. Что же произошло? Девушка попыталась пошевелиться, но ее тело по-прежнему отказывалось повиноваться. Она чувствовала, как ее сердце бешено колотится, а в голове роятся тысячи вопросов. Где она? Кто эти люди? И куда они ее везут? Глава 136. Мистик медленно шла по широкому проспекту Электрограда. Ее взгляд с восхищением скользил по величественным зданиям, возвышающимся по обе стороны улицы. Стеклянные небоскребы, увенчанные сверкающими стеклами, соседствовали с элегантными особняками в классическом стиле, украшенными замысловатой резьбой и изящными колоннами. Воздух был напоен ароматом цветущих деревьев, а вдали слышался мелодичный перезвон фонтанов. Прогуливаясь по этому восхитительному городу, мистик не могла не восхищаться тем, как кардинально изменилась Россия за последние годы. Еще совсем недавно, когда она впервые посетила эти края, здесь царили разруха и упадок, наследие тяжелых времен распада Советского Союза. Но теперь все было совершенно иначе. Электроград, построенный практически с нуля, поражал своим величием и современностью, являясь ярким символом возрождения и процветания страны. Мистик жила тут уже где-то месяц, и она не могла не отметить то, как радушно и дружелюбно относились к ней местные жители. Она специально провоцировала разговоры на тему мутантов, желая узнать истинное отношение россиян к таким, как она. И вместо ожидаемой агрессии или неприязни, люди неизменно проявляли понимание и терпимость. Главное, чтобы человек был хороший, повторяли они, не делая различий между обычными людьми и мутантами. Человек, они без запинки перечисляли ее соплеменников к числу людей, без попытки как-то их размежевать или отделить от остального человечества. Когда она пыталась объяснить русским эту концепцию, популярную в ее стране и на Западе в целом, то встречала стену непонимания. Это отношение, столь не похожее на то, что мистик привыкла видеть в Америке, где мутантов зачастую воспринимали как изгоев и угрозу обществу, действительно подкупало ее. Погруженная в свои мысли, мистик не сразу заметила, что ее окружение начало меняться. Вместо широкого проспекта, она оказалась в более тихом и уединенном районе, где высокие здания уступили место уютным особнякам и ухоженным скверам. Здесь было намного спокойнее и умиротвореннее, словно сама атмосфера этого места располагала к неспешным прогулкам и размышлениям. Мистик остановилась, чтобы полюбоваться на небольшой фонтан, вокруг которого резвились дети, заливисто смеясь и брызгая друг в друга водой. Умиротворенная картина навеяла на нее воспоминания о ее собственном детстве, когда она еще не знала о своих способностях к мимикрии и превращениям. Те беззаботные дни казались такими далекими, будто принадлежали совсем другой девушке, как будто вся ее нынешняя жизнь – это просто кошмарный сон. Мистик тяжело вздохнула, осознавая, что ее путь был нелегким. Годы, проведенные в бегах, скрываясь от правительственных агентов и ксенофобски настроенных граждан, наложили свой отпечаток. Она научилась не доверять людям, всегда быть начеку и готовой к неожиданностям. Но здесь, в Электрограде, она впервые за долгое время ощущала себя в безопасности, принятой и даже желанной. Оглядевшись по сторонам, мистик заметила, что неподалеку расположен небольшой парк, утопающий в зелени. Она направилась туда, желая побыть наедине со своими мыслями и насладиться редкими минутами покоя. Устроившись на скамейке под раскидистым деревом, мистик позволила себе расслабиться и задуматься о будущем. Она знала, что в последнее время в России произошли значительные перемены в отношении к мутантам. Новое правительство, пришедшее к власти после серии политических потрясений, взяло курс на постепенную интеграцию метачеловеков в общество. Вместо подавления и преследования, как это было в Америке, власти Российской Федерации пытались найти сбалансированный подход, стремясь защитить права мутантов, не вызывая при этом массовой истерии и паники среди обычных граждан. Мистик слышала, что эти меры вызывали неоднозначную реакцию в мире. Консервативно настроенные общества опасались, что мутанты представляют угрозу для стабильности и традиционных ценностей. Но, судя по тому, что она наблюдала в Электрограде, большинство россиян были готовы принять метачеловеков как равных, если те не представляли опасности для окружающих. Размышляя об этом, мистик невольно задумалась о своем собственном будущем. Возможно, здесь, в России, она наконец-то сможет обрести покой и найти свое место в мире. Может быть, ей стоит остаться и попытаться интегрироваться в это общество, где ее воспринимают не как монстра или изгоя, а как обычного человека. Эта мысль казалась ей все более привлекательной с каждой минутой. Внезапно мистик почувствовала, как кто-то осторожно тронул ее за плечо. Обернувшись, она увидела перед собой пожилую женщину, с добрыми глазами и приветливой улыбкой. «Простите, милая, я не хотела вас напугать», — мягко произнесла незнакомка. «Просто вы выглядели такой задумчивой, что я решила спросить, все ли у вас в порядке». Мистик на мгновение замешкалась, не зная, как реагировать. Но затем, глядя в эти участливые глаза, она почувствовала, как ее сердце наполняется теплом и доверием. «Да, все хорошо», — ответила она, улыбаясь в ответ. «Я просто наслаждаюсь красотой этого города и размышляю о будущем». «Ах, Электроград, это действительно чудесное место», — с гордостью произнесла женщина. «Я помню, как здесь было все совсем по-другому, когда мой сын только устроился, здесь, на должность инженера. Наша страна сумела возродиться из пепла, и теперь мы строим новую Россию, справедливую и процветающую. А вы по каким делам здесь?» «Я здесь проездом. Бизнес-поездка», — улыбнулась девушка, выдав давно отработанную версию. «Вот как, и как вам здесь?» Старушка с искренним интересом задала вопрос, действительно внимательно смотря на мистик. «О, замечательно, тут столько всего, знаете, как я уже говорила, это невероятный город, и люди тут живут замечательные. Но, больше всего, мне нравится толерантность, знаете, проблема не только между национальностями, но и между людьми, и мета-людьми, здесь ее будто бы нет». «О, я согласна с вами», — ответила старушка. «Не поймите меня неправильно, и не примите за пустое бахвальство. Но, в советские годы, в дни моей молодости, особых проблем с национализмом не было, везде, конечно, дураков хватало. Но подобные тенденции, их всегда как-то старались давить». Она на мгновение замолчала, а затем, понизив голос, добавила: «И знаете, мы стараемся, чтобы в этой новой России нашлось место для всех, и для обычных людей, и для тех, кто наделен особыми способностями. Главное, чтобы человек был хороший, разве не так?» Мистик почувствовала, как ее глаза наполняются слезами. Эти простые слова, произнесенные с такой искренностью и теплотой, глубоко тронули ее душу. Она кивнула в ответ, не в силах вымолвить ни слова. Женщина ободряюще похлопала ее по руке и, пожелав приятного дня, неспешно зашагала прочь, оставив мистик наедине с ее мыслями. Оставшись одна, мистик долго сидела на скамейке, глядя, как играют дети и неспешно прогуливаются горожане. Она чувствовала, как внутри нее медленно, но верно рождается надежда. Возможно, здесь, в этом удивительном городе, в этой стране, которая так радикально изменилась за последние годы, она сможет, наконец, обрести покой и принятие. Возможно, Электроград станет для нее тем местом, где она сможет построить новую жизнь, свободную от страха и одиночества. Но это все будет потом, сейчас на это не было времени. Поднявшись со скамейки, мистик решительно зашагала по аллее, ощущая, как с каждым шагом ее сердце наполняется уверенностью и предвкушением. Мистик остановилась, услышав, как за ее спиной мягкий голос женщины окликнул ее. «Девушка, постойте, извините, что снова вас задерживаю. Наверное, это прозвучит нелепо, но вы не хотите заглянуть в гости? Я тут живу недалеко, мой внук скоро приедет погостить, он тоже в какой-то степени предприниматель. Да, и город хорошо знает, он был среди первых инженеров, которые проектировали и строили город». Мистик обернулась и увидела ту же пожилую женщину, которая совсем недавно пыталась завязать с ней беседу. В ее глазах светилась искренняя доброта, а на губах играла теплая улыбка. «Я не хочу вас обременять», — замялась мистик, все еще не до конца доверяя этой незнакомке. «Что вы, для меня это будет большое удовольствие», — настаивала женщина. «Я так редко могу поговорить с кем-то, кроме моих внуков, а моего Мишенки давно уже нету на земле». А они, знаете ли, совсем не склонны вести философские беседы. Мистик внутренне вздохнула, почувствовав, как материнская теплота этой женщины постепенно растапливает ее настороженность. «Хорошо, тогда я с радостью составлю вам компанию», — ответила она. Они неспешно зашагали по аллее, любуясь окружающей красотой. Мистик чувствовала, как с каждым шагом ее напряжение понемногу спадает, уступая место умиротворению и любопытству. Она украдкой поглядывала на свою собеседницу, гадая, о чем та захочет поговорить. Как будто прочитав ее мысли, женщина снова заговорила. «Знаете, я ведь помню времена, когда люди из-за границы не могли так активно заезжать к нам в страну. Честно говоря, ко всем было легкое недоверие. Впрочем, оно, наверное, и верно, учитывая, что случилось с нашей страной после веяний 90-х. Если бы не Железняков, страшно даже представить, что бы стало со всеми нами». Она на мгновение умолкла, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Но жизнь – удивительная вещь. Она всегда находит способ меняться, расти и развиваться. Ведь даже из, казалось бы, безнадежной ситуации можно найти выход, если приложить достаточно усилий и доброй воли». Мистик молча слушала, чувствуя, как эти слова находят отклик в ее душе. Она сама прошла через столько испытаний, столько раз была вынуждена скрывать свою истинную сущность, что уже не верила, что где-то может существовать общество, готовое принять ее. Словно уловив ее скептицизм, женщина продолжила: «Я понимаю, что вам, возможно, нелегко в это поверить. Годы страха и одиночества не проходят бесследно. Но посмотрите вокруг, разве не видите, как меняется наша страна, как меняются взгляды людей? Мы учимся принимать друг друга, понимать, что любая жизнь, вне зависимости от обстоятельств, ценна и достойна уважения». Мистик молча кивнула, ее губы тронула едва заметная усмешка. «Кстати, милая моя, откуда вы так хорошо знаете русский? Вроде вы сказали, что не здешняя. У меня папа русский», — соврала мистик, надеясь, что сделала это убедительно. Затем она поспешила поменять тему. «И я вижу это, и должна признать, что ваши слова находят отклик в моем сердце. Я долго не верила, что подобное возможно», — тихо проговорила мистик. «Годы скитаний, страха и одиночества научили меня быть циничной и недоверчивой, но ваши слова заставляют меня задуматься». Женщина ободряюще улыбнулась. «Я понимаю ваши сомнения, дорогая. Жизнь порой бывает жестока, особенно к тем, кто не вписывается в общепринятые рамки. Но я верю, что каждый человек, независимо от его особенностей, заслуживает быть принятым и любимым». Она остановилась и мягко коснулась руки мистик. «Вы знаете, я всю жизнь проработала учительницей, и за эти годы повидала немало учеников, которые, казалось бы, были обречены на неудачу. Но стоило им почувствовать, что кто-то верит в них, принимает их такими, какие они есть, они расцветали, раскрывали свои таланты и возможности». Мистик слушала, затаив дыхание. Ее сердце наполнялось надеждой, которой она давно себе не позволяла. «Возможно, вы правы», — тихо произнесла она. «Возможно, я зря так быстро теряла веру в людей. Может быть, где-то там, за этими стенами, действительно есть те, кто способен принять меня такой, какая я есть». Женщина ободряюще сжала ее руку. «Конечно, есть. Вы только дайте им шанс, откройте свое сердце, и вы увидите, как много вокруг добрых, понимающих людей. Вместе мы сможем сделать этот мир немного лучше». Мистик кивнула, чувствуя, как ее взгляд на жизнь начинает меняться. Возможно, эта встреча станет для нее началом чего-то нового, более светлого. Президент Югославии Лилич устало потер виски, пытаясь сосредоточиться на донесениях, лежавших перед ним. Ситуация в Боснии и Косово становилась все более тревожной с каждым днем. Несмотря на успехи югославских войск, исламистов, продвигавшихся к предместьям Приштины, это не останавливало, нехватка сил ощущалась остро, а угроза со стороны НАТО становилась все более явной и неотвратимой. Лилич вздохнул, пробегая взглядом по строкам донесений. Потери среди военнослужащих росли, а запасы оружия и боеприпасов таяли с пугающей скоростью. Ему нужно было принять решение, от которого зависела судьба страны, но груз ответственности становился все тяжелее. Внезапно тишину кабинета нарушил глухой грохот взрывов. Президент вскочил со своего места и подбежал к окну, выхватывая бинокль. Над небом Белграда он увидел сотни ракет, а вдали — силуэты вражеских истребителей. Сирена взвыла, оповещая о начале воздушного боя. Лилич сжал кулаки, наблюдая, как югославские ВВС пытаются отразить атаку. Его сердце бешено колотилось. Это были американцы, больше некому. Они прорвали оборону и вторглись на территорию страны. Это была война, которую Югославия не могла выиграть в одиночку. Президент поспешно вернулся к своему столу, хватая телефонную трубку. Ему нужно было связаться с командованием и принять срочные меры по организации обороны Белграда. Время уходило, а ситуация становилась все более критической. Лилич прекрасно понимал, что страна стоит на грани катастрофы. Югославия сражалась за свое существование, и он должен был сделать все возможное, чтобы защитить ее. Но с каждым мгновением шансы на победу таяли, словно дым. Президент отдавал приказы, пытаясь координировать действия войск, но чувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Еще недавно казавшиеся незыблемыми позиции Югославии рушились под натиском превосходящих сил противника. Лилич знал, что ему придется принять самое сложное решение в своей жизни. Он должен был выбрать между продолжением бессмысленной борьбы и поиском путей к мирному урегулированию конфликта. Каждый вариант нес в себе риски, но президент понимал, что время на раздумья стремительно истекает. Белград содрогался от взрывов, а небо над городом было объято пламенем. Югославские ВВС отчаянно сражались, но их силы были явно недостаточны для противостояния натиску НАТО. Лилич чувствовал, как тяжесть ответственности давит на него, словно огромный камень. Безумие, настоящее безумие. Мир стоял на пороге новой войны, и президент должен был сделать все возможное, чтобы предотвратить ее. Но как найти выход из этого кошмарного лабиринта? Лилич сжал виски, пытаясь сосредоточиться. Время утекало, как песок сквозь пальцы, а ситуация становилась все более безнадежной. Внезапно зазвонил государственный телефон. Коммутатор, еще старого производства, задребезжал. Эта линия не работала уже несколько лет, наверное, после смерти Тита. По этой линии точно не приходили звонки. Особая линия, по ней обычно звонили только русские. Зал Совета Безопасности ООН был наполнен напряженной атмосферой. Делегаты со всех концов мира собрались, чтобы обсудить один из самых серьезных кризисов современности – эскалацию конфликта в Югославии. Среди них был и Углеводский, представитель Российской Федерации, известный своей резкой риторикой и непримиримой позицией. Когда слово было предоставлено российской делегации, Углеводский поднялся со своего места, его лицо исказилось гримасой негодования. Он обвел зал тяжелым взглядом, словно бросая вызов всем присутствующим. «Уважаемые коллеги», – начал он, его голос звучал глухо и угрожающе, – «мы собрались здесь, чтобы обсудить ситуацию в Югославии, но, по сути, нам предстоит осудить очередной акт агрессии со стороны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО». Его слова вызвали возмущенные возгласы в зале, но Углеводский невозмутимо продолжил. Под предлогом защиты прав человека и остановки геноцида Америка и ее приспешники развязали полномасштабную военную операцию против суверенного государства. Бомбардировки мирных городов, разрушение гражданской инфраструктуры, гибель сотен невинных людей – вот что на самом деле происходит в Югославии. Он сделал паузу, позволяя его словам оказать должное воздействие на аудиторию. Разве это не напоминает вам события в Корее, Вьетнаме и других странах, где Америка под благовидными предлогами устраивала кровавые интервенции, свергала неугодные режимы и устанавливала свой диктат? Разве мы не видели, как после этого эти страны погружались в хаос и гражданскую войну? Неужели мы позволим, чтобы то же самое произошло и с Югославией? Углеводский обвел зал пронзительным взглядом, словно бросая вызов каждому присутствующему. Россия решительно осуждает эту агрессию и требует немедленного прекращения военных действий. Мы призываем все стороны конфликта сесть за стол переговоров и найти мирное решение. Только так можно остановить кровопролитие и защитить мирное население. Иначе мы рискуем ввергнуть весь регион в пучину хаоса и страданий. Закончив свою речь, Углеводский сел на место, ощущая, как напряжение в зале достигло предела. Все взгляды были прикованы к нему, выражая смесь возмущения, недоверия и даже страха. Российский представитель знал, что его слова вызовут бурную реакцию, но он был готов к этому. Для него было важно донести до мирового сообщества позицию России, даже если это означало открытую конфронтацию с Западом. Следующим взял слово американский дипломат, его лицо было напряжено, а голос звучал с нескрываемым раздражением. «Уважаемые коллеги, я не могу согласиться с заявлениями представителя Российской Федерации. Действия НАТО в Югославии – это не акт агрессии, а гуманитарная миссия, направленная на защиту мирного населения от геноцида и этнических чисток. Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями, а затем продолжил. Мы не можем оставаться безучастными, когда в Европе происходит массовое убийство ни в чем не повинных людей. Как цивилизованная страна, Америка считает своим долгом вмешаться и остановить эту трагедию. Мы не можем позволить, чтобы еще одна страна была ввергнута в пучину насилия и хаоса. Американский дипломат обвел зал решительным взглядом, словно бросая вызов всем несогласным. Россия может сколько угодно обвинять нас в агрессии, но факты говорят сами за себя. Мы действуем во имя гуманитарных ценностей, во имя защиты прав человека, и мы не остановимся, пока не будет достигнута эта цель. Его слова вызвали бурные аплодисменты среди сторонников Запада, но Углеводский лишь презрительно усмехнулся. Он знал, что предстоит еще долгая и ожесточенная битва, но Россия не отступит. Слишком многое поставлено на карту. Это не гуманитарная миссия, а чистой воды агрессия. Его голос гремел, заглушая возмущенные возгласы оппонентов. Вы бомбите мирные города, убиваете женщин и детей, разрушаете больницы и школы. Разве это защита прав человека? Господин Углеводский, я вас не перебивал, попытался вклиниться американец, но был в ту же секунду словесно бит. Потому что я не врал, подлец. Каков подлец? Впрочем, на что я надеялся? Хрен вам, а не Югославия. С этого момента считайте, что вся территория Югославской республики является бесполезной зоной, и делаем мы это по личному приглашению местных властей. Вы не имеете права. А вы какое имеете право? У вас ни санкции Совета Безопасности, ни разрешения легитимного правительства. Еще раз предупреждаю, убирайте свои эскадрильи. Наши ядерные силы на территории Ирландии и Шотландии приведены в полную боевую готовность. Глава 137. Душная квартира на окраине города, обставленная с претензией на роскошь, но выглядевшая довольно убого. Тяжелые шторы наполовину закрывали окна, оставляя комнату в полумраке. Сигаретный дым висел в воздухе, смешиваясь с запахом крепкого алкоголя. За массивным столом, накрытым дорогой скатертью, собрались пятеро мужчин, авторитеты местных преступных группировок. Они негромко переговаривались, поглядывая друг на друга с недоверием. «Ну что, братва, как оно?» – нарушил тишину Вадим, крупный мужчина с тяжелым взглядом. «Совсем прижали нас, суки. Что ты молчишь, Леха? Скажи хоть ты слово, как ты думаешь, долго мы еще протянем?» Леха, сухощавый и нервный, нервно закурил, прежде чем ответить. «Да хрен его знает, все хуже и хуже. Новые менты совсем оборзели, прессуют по полной. Думают, что мы им как миленькие все с потрохами сдадим. Да и между собой грызня началась, кто-то сдает, кто-то прячется. Скоро вообще ничего не останется». «Вот именно», — вступил в разговор Игорь, невысокий, но крепко сбитый мужчина. «Надо что-то делать, пока совсем не поздно. Нельзя так просто сдаваться. Мы ведь не какие-то лохи, чтобы под каблук новой власти ложиться». «Лохи-то не лохи», — кивнул Вадим. «Только вот что делать-то? Все схроны прижали, бабки отжимают, людей наших хватают. Сами видите, кого-то уже и нет с нами». Разговор прервал громкий стук в дверь. Все насторожились, переглядываясь. Вадим поднялся, достал пистолет и осторожно подошел к двери. «Кто там?» – рявкнул он. «Это Костян, открывай», – раздался приглушенный голос. Вадим убрал оружие и открыл дверь. На пороге стоял плотный мужчина средних лет, с хитрым прищуром глаз. «Ну, здорово, братва», – произнес он, входя в комнату. «Извиняйте, что с опозданием, но у меня тут небольшие проблемы были». «Да ладно, Костян, проходи, садись», – махнул рукой Вадим. «Мы тут как раз насчет наших проблем базарим». Костян уселся во главе стола, оглядывая собравшихся. «Ну, что, воры в законе, как оно? Совсем плохо, да?» — произнес он, наливая себе щедрую порцию водки. «Да-да, хуже некуда», — вздохнул Леха. «Новая власть совсем оборзела, прессуют нас по полной. Скоро вообще ничего не останется». «Это точно», — кивнул Костян, делая большой глоток. «Вот я и думаю, может, пора что-то менять, нельзя же так просто сдаваться». «Ага, только что делать-то?» — хмыкнул Игорь. «Все схроны прижали, бабки отжимают, людей наших хватают. Сами видите, кого-то уже и нет с нами», — повторил он. «Ну, это мы еще посмотрим», — усмехнулся Костян. «Я тут кое-что придумал. Надо нам всем объединяться, братва, только так мы сможем противостоять этим сукам. Объединяться? – переспросил Вадим. Ты это о чем? Мы ведь и так стараемся держаться вместе, но все равно нас потихоньку размазывают. Да нет, Вадим, ты меня не понял, – покачал головой Костян. Я говорю об объединении всех группировок. Только так мы сможем дать отпор новой власти. Надо забыть о наших разногласиях и действовать сообща. Ты что, Костян, совсем рехнулся? – воскликнул Леха. Да мы друг друга перережем быстрее, чем с ментами договоримся. Ты забыл, сколько крови между нами было пролито. Да ладно тебе, Леха, – отмахнулся Костян. Это все в прошлом. Сейчас главное – выжить. Или ты хочешь, чтобы нас всех просто сожрали, как куропаток? У Железнякова хватка крепкая, бля, как у Сталина. Демократ хренов, ха, как же, зубастее большевиков падла. Да нет, конечно, не хочу, буркнул Леха. Но ты пойми, это нереально. Мы ведь даже договориться не можем, не то что объединяться. Ну, это мы еще посмотрим, усмехнулся Костян. Я тут кое-что придумал, давайте-ка выслушаем. Он наклонился вперед, понизив голос, и начал излагать свой план. Остальные внимательно слушали, переглядываясь и перешептываясь. «Ну что, братва, как вам идея?» – спросил Костян, откинувшись на спинку стула. Воцарилось напряженное молчание. Вадим, Леха и Игорь переглядывались, явно не зная, что и думать. «Да ты знаешь, Костян», – наконец заговорил Вадим, – «звучит неплохо, но ведь это такой риск. Мы ведь друг друга всю жизнь грызли. Как ты думаешь, мы сможем вот так просто забыть все обиды и объединиться? А у нас другого выхода нет, Вадим», – вздохнул Костян. Или мы объединимся и дадим отпор, или нас просто сотрут в порошок. Ты же видишь, что творится. Нам нужно действовать, пока еще не поздно. Да, но... Начал было Леха, но Костян перебил его. Никаких но, Леха. Либо мы вместе, либо нас всех просто не станет. Выбирайте. Мужчины снова замолчали, обдумывая слова Костяна. Напряжение в комнате было почти осязаемым. Наконец, Игорь тяжело вздохнул и произнес. Ну что ж, Костян, я в деле. Если это единственный шанс выжить, то я готов рискнуть. Только давай без глупостей, договорились? Костян улыбнулся и кивнул. Отлично, Игорь. Значит, ты с нами. А вы, ребята? Он вопросительно посмотрел на Вадима и Леху. Те переглянулись, явно колеблись. Леха нервно закурил, а Вадим задумчиво потер подбородок. Ладно, наконец произнес Вадим. Я тоже в деле. Но ты учти, Костян, если кто-то из наших начнет выделываться, я терпеть не буду, сразу завалю. Договорились, Вадим, кивнул Костян. А ты, Леха, ты с нами? Леха несколько секунд молча смотрел на Костяна, а потом тяжело вздохнул. Ну, черт с вами, буркнул он. Я тоже в деле. Но если что-то пойдет не так, я первым сваливаю отсюда. Мне Грузия или Балтика больше нравится, чем тюрьма. Вот и славно, довольно улыбнулся Костян. Значит, договорились. Теперь нам нужно продумать план действий. Времени у нас осталось не так много. Мужчины снова склонились над столом, оживленно обсуждая детали предстоящей операции. Обстановка в комнате накалялась, но теперь в ней чувствовалось и некоторое воодушевление. Они понимали, что ставка в этой игре – их жизни, но отступать было некуда. Оставалось только действовать. Внезапно в помещении послышался громкий стук в дверь. Вадим сердито сматерился, услышав громкий стук в дверь. Кто-то явно решил помешать их важному разговору. Он раздраженно направился к двери, на ходу доставая пистолет. Осторожно заглянув в глазок, Вадим увидел на лестничной площадке какого-то оборванного мужика в грязной майке. «Опять этот алкаш», – прошипел Вадим сквозь зубы и, сплюнув, распахнул дверь. Но не успел он даже рта открыть, как в лицо ему прилетел сильный удар. Вадим почувствовал резкую боль и тут же потерял сознание, рухнув на пол. Когда он очнулся, то обнаружил себя связанным в собственной квартире. Рядом с ним лежали его подельники, Леха, Игорь и Костян, также скованные наручниками. Над ними возвышались суровые фигуры в новой форме, реформенные менты, с темно-синими кепками и легкими бронежилетами. Вадим сплюнул кровь и с ненавистью посмотрел на стоящих над ними офицеров. «Твари!» – прохрипел он. «Вы совсем там офонарели? Где ордер моя?» Один из ментов, высокий и широкоплечий, наклонился к Вадиму и усмехнулся. «Ну-ну, не горячитесь, гражданин, не надо бузить, ваше время кончилось». «Да пошел ты», — выплюнул Вадим. «Вы нас все равно не сломаете, мы еще дадим вам прикурить, суки». Милиционер покачал головой и выпрямился. «Посмотрим, Вадим, посмотрим». но я бы на вашем месте не строил больших планов. Вы уже в наших руках». Он отошел, давая дорогу другим офицерам, которые принялись обыскивать квартиру, изымая оружие, деньги и другие улики. Вадим беспомощно наблюдал за происходящим, сжимая кулаки. Он покосился на своих подельников, Леха выглядел растерянным, Игорь сжимал зубы, а Костян просто молча смотрел в пол. «Твари», — мысленно ругался Вадим. «Ну ничего, еще посмотрим, кто кого». Он снова сплюнул кровь и принялся осматриваться, пытаясь найти хоть какой-то шанс выбраться из этой ситуации. Но чем больше он осознавал масштаб произошедшего, тем больше понимал, что их план рухнул окончательно. Офицеры тем временем закончили обыск и, связав пленников покрепче, вывели их из квартиры. Вадим бросил последний взгляд на знакомые стены, понимая, что, возможно, видит их в последний раз. Их погрузили в фургон и увезли в неизвестном направлении. Вадим мрачно смотрел в окно, сжимая зубы. Они еще не сказали своего последнего слова. Тем временем, из квартиры выходили молодые курсанты с Халыпрогениум. Рядом стоял преподаватель, и среди военных и солдат рассказывал им об оперативной работе. Офицер-наставник подробно объяснял курсантам каждый этап проведенной спецоперации, обращая их внимание на важные детали и нюансы. Курсанты внимательно слушали, делая пометки в своих блокнотах, стараясь впитать как можно больше ценного опыта. Когда разбор операции был завершен, преподаватель обратился к своим подопечным. «Отлично, курсанты, теперь вы своими глазами увидели, как проводятся подобные задержания. Но на этом наше обучение не заканчивается. Вам предстоит еще многому научиться». Он указал на несколько припаркованных неподалеку машин. «Сейчас вы сядете в эти транспортные средства и проследуете за арестованными. Вам предстоит наблюдать за дальнейшими процедурами, которые будут проводиться с задержанными. Это важный опыт, который поможет вам стать настоящими профессионалами своего дела». Курсанты оживленно зашумели, с нетерпением ожидая продолжения обучения. Они быстро рассредоточились по машинам, и вскоре колонна тронулась с места, направляясь к месту, где должны были содержаться арестованные. Для молодых курсантов это была уникальная возможность увидеть работу правоохранительных органов изнутри, что несомненно пригодится им в будущем, когда они встанут на защиту молодой федерации. Курсанты стояли в огромном зале, словно солдаты на плацу, их взгляды были устремлены вперед, на фигуру инструктора, который возвышался перед ними. «Сегодняшнее занятие будет особенным, чем-то отличаться от привычных уроков по тактике и огневой подготовке». Напряжение висело в воздухе, словно электрический ток, готовый в любой момент разрядиться. Инструктор, высокий мужчина с суровым лицом, начал свою речь, его голос звучал твердо и уверенно. «Курсанты, сегодня вы станете свидетелями того, что выходит за рамки вашей обычной подготовки. Вам предстоит узнать, что служба Федерации требует от вас не только безупречного владения оружием, тактическими навыками, высоких оценок, но и готовности переступить через собственные моральные принципы ради высшего блага». Он сделал паузу, окидывая взглядом строй курсантов. Некоторые из них заметно напряглись, другие же смотрели на инструктора с нескрываемым любопытством. «Вы, будущие защитники нашей великой Родины, должны понять, что порой во имя победы необходимо применять методы, которые могут показаться вам жестокими и бесчеловечными. Но поверьте, они оправданы, ведь высшая цель – благополучие нашего народа, процветание нашей страны». Инструктор сделал шаг вперед, его взгляд стал еще более пронзительным. «Перед вами лежат связанные уголовники. Эти люди – враги Федерации, они представляют угрозу для нашей безопасности. И сегодня вы узнаете, как с ними следует обращаться». Курсанты переглянулись, недоумение отразилось на их лицах. Инструктор продолжил: «Вы, будущие офицеры, дознаватели, следователи и комиссары, должны понять, что на службе Федерации нет места сантиментам. Вам придется забыть о морали, которой вас учили, до того, как вы поступили к нам. Отныне вы будете руководствоваться лишь одним – интересами нашей страны». Он сделал паузу, позволяя его словам осесть в сознании курсантов. «Вы видите, как корчатся эти преступники. Они испытывают наслаждение, ведь им был введен сильнейший наркотик, вызывающий привыкание после первой же дозы. Этот препарат – наше секретное оружие, с помощью которого мы подчиняем себе преступные группировки по всей стране. Теперь вы должны усвоить, что ради блага Федерации нет ничего невозможного». Инструктор обвел взглядом застывших курсантов. Вы должны быть готовы к жертвам. Вам придется забыть о сострадании, о жалости, о человеческих слабостях. Иллюзии неприемлемы. Его голос звучал все громче, наполняясь уверенностью. Вы, элита, те, кто будет стоять на страже нашей великой страны в будущем. И вам предстоит научиться использовать любые методы, чтобы защитить ее от врагов. Будь то пытки, шантаж или манипуляции, все средства хороши, если они служат высшей цели. Инструктор замолчал, позволяя его словам отзвучать в тишине зала. Курсанты стояли, словно завороженные, их взгляды метались от связанных уголовников к фигуре инструктора, пытаясь осмыслить услышанное. Наконец, один из них, собрав всю свою решимость, спросил: «Но разве мы не должны защищать людей, а не причинять им страдания?» Инструктор усмехнулся и ответил: «Какие же это люди, вы еще многого не понимаете, курсант. Иногда, чтобы защитить большинство, приходится пожертвовать меньшинством». Он пнул связанного вора. «Но это не человек, это волк, зверь. Оно поставило себя и свои интересы выше общества. Так что законы нормального общества к нему неприменимы». Он сделал паузу, позволяя его словам осесть в сознании курсантов. «Наблюдайте внимательно и запоминайте, ведь именно от вашей готовности приступить через собственные моральные барьеры будет зависеть безопасность нашей великой родины». Инструктор замолчал, и в зале повисла тишина, нарушаемая лишь приглушенными стонами связанных уголовников. Курсанты стояли, словно окаменев, их взгляды были полны смешанных чувств, страха, отвращения, но и некоторого любопытства. Совсем подростки, вчера они были беззаботными детьми, но их обучение только начинается, и им предстоит пройти через многое, чтобы стать достойными защитниками Федерации. Курсанты затаили дыхание, когда в зал втащили еще одного уголовника. Его тело было полностью покрыто татуировками, свидетельствами его криминального прошлого. Он извивался и корчился на полу, словно одержимый, его глаза были безумными, а изо рта вырывались нечленораздельные крики. Инструктор окинул строй курсантов пристальным взглядом, а затем громко выкрикнул: «Курсант Багров, выйти из строя!» Молодой человек по имени Даниил вздрогнул, но тут же шагнул вперед, его лицо было бледным, но выражение решимости не покидало его. «Подойдите сюда, Багров», произнес инструктор, указывая на связанного уголовника. «Вам предстоит продемонстрировать своим товарищам, как делать инъекции». Даня сглотнул, его руки дрожали, но он подошел ближе к извивающемуся на полу человеку. Инструктор протянул ему шприц, наполненный темной жидкостью. «Это сильнейший наркотик, вызывающий привыкание после первой же дозы. Введите его в вену этому преступнику». Багров замешкался, его взгляд метался от шприца к лицу инструктора. Он явно колебался, понимая, что то, что от него требуют, противоречит всем его моральным принципам. Инструктор нахмурился и произнес резко: «Что вы стоите, Багров? Выполняйте приказ». Эти слова, полные угрозы, подействовали на Багрова, словно удар хлыста. Он сжал шприц в ладони и, преодолевая отвращение, опустился на колени рядом с извивающимся уголовником. Сделав глубокий вдох, он ввел иглу в вену на его руке. Курсанты наблюдали за этой сценой, затаив дыхание. Кто-то отвернулся, не в силах смотреть, другие же, напротив, не сводили глаз с Багрова, словно завороженные. Инъекция была сделана, и уголовник тут же затих, его тело обмякло, а на лице появилось блаженное выражение. Багров поднялся на ноги, его лицо было бледным, а руки дрожали. «Отлично, Багров», произнес инструктор, одобрительно кивнув. «Вы показали, что готовы приступить через свои моральные ограничения ради высшего блага Федерации. Именно такие качества нам и нужны в наших рядах». Он обвел взглядом строй курсантов и продолжил: «Запомните, дети мои, что служение Родине требует жертв. Оставьте жалость к нелюдям. Поберегите ее для тех, кто этого заслуживает». Инструктор сделал паузу, позволяя его словам осесть в сознании курсантов. «Сегодня вы стали свидетелями лишь малой части того, что вам предстоит увидеть и сделать на службе Федерации. Но помните, все ради высшей цели, ради процветания нашей великой страны». Глава 138. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо в теплые оттенки оранжевого и розового. Ванда и Пьетро Максимовы, брат и сестра, неторопливо шли по оживленным улицам Белграда, возвращаясь домой после очередного учебного дня. Они были совсем юные, и, несмотря на тяжелые времена, переживаемые их страной, Они все еще сохраняли в себе ту беззаботность и жизнерадостность, свойственную подросткам. Однако окружающая их атмосфера не могла не оставить отпечаток на их сознании. Белград, некогда яркий и процветающий город, сейчас выглядел уставшим и потрепанным. Последствия международных санкций, наложенных на Югославию, ощущались повсюду. Магазины и рестораны работали с перебоями, а на улицах все чаще встречались люди с озабоченными, усталыми лицами. Ванда и Пьетро, как и многие их сверстники, были свидетелями этих перемен. Они помнили, как еще совсем недавно город кипел жизнью, а теперь повсюду ощущалось напряжение и тревога. Война в Боснии, волнение в Косово, все это не могло не отразиться на их родном Белграде. Несмотря на это, брат и сестра старались не поддаваться унынию. Они шли, держась за руки, и с интересом наблюдали за происходящим вокруг. Ванда, с ее длинными темными волосами и яркими голубыми глазами, время от времени указывала Пьетро на что-то, что привлекало ее внимание. Ее брат, высокий и худощавый, с серебристыми волосами и проницательным взглядом, внимательно слушал ее, иногда кивая или задавая вопросы. Они миновали центральную площадь, где обычно собирались уличные музыканты и художники, но сегодня там было на удивление тихо. Лишь несколько человек сидели на скамейках, погруженные в свои мысли. Ванда вздохнула, заметив это. «Раньше здесь всегда было так весело», — тихо произнесла она, сжимая руку брата. Пьетро кивнул, его взгляд стал серьезным. «Да, все меняется, но мы должны оставаться сильными, сестренка. Все это пройдет, и наш город снова станет таким, каким мы его помним». Ванда улыбнулась, ободренная словами брата. Они продолжили свой путь, петляя по знакомым улочкам. Здесь, в тени высоких зданий, было немного прохладнее, и они невольно ускорили шаг, стремясь поскорее добраться до дома. Внезапно Пьетро остановился, его взгляд привлек какой-то шум впереди. Ванда тоже замерла, напряженно вглядываясь в направлении, указанном братом. Из-за угла показались несколько человек, громко о чем-то спорящих. Судя по их взволнованным лицам и резким жестам, разговор был далек от дружеского. Ванда инстинктивно сжала руку брата, ощущая, как нарастает напряжение. Пьетро, заметив это, успокаивающе сжал ее ладонь в ответ. «Не волнуйся, сестренка, давай обойдем их стороной», — тихо проговорил он, увлекая Ванду в соседний переулок. Они ускорили шаг, стараясь как можно быстрее миновать это неприятное место. Ванда чувствовала, как участилось ее сердцебиение, а в горле появился ком тревоги. Она знала, что подобные стычки на улицах Белграда становились все более частыми, отражая общее напряжение, царившие в обществе. Наконец, они свернули на знакомую улицу, ведущую к их дому. Здесь было тише и спокойнее. Ванда глубоко вздохнула, чувствуя, как понемногу отпускает напряжение. «Ну вот, мы почти дома», — улыбнулся Пьетро, заметив облегчение на лице сестры. «Знаешь, иногда мне кажется, что мы живем в каком-то странном и пугающем мире, но я верю, что все наладится. Мы должны держаться вместе и верить в лучшее». Ванда кивнула, чувствуя, как тревога постепенно сменяется надеждой. Она знала, что брат прав. Несмотря на все трудности, они должны оставаться сильными и верить в то, что их город и их страна когда-нибудь вернутся к прежнему процветанию. Они шли, крепко держась за руки, навстречу своему дому, навстречу будущему, которое, как им хотелось верить, будет лучше, чем настоящее. Белград, несмотря на все свои невзгоды, все еще оставался их родным городом, городом, в котором они выросли и которому они были верны. И пока они были вместе, ничто не могло сломить их дух. Войдя в квартиру, Ванда и Пьетро были встречены теплым ароматом домашней еды. Их мать хлопотала на кухне, готовя ужин для всей семьи. «Ребята, вы вовремя. Иди-ка сюда, помоги мне накрыть на стол», — позвала она, заметив детей. Ванда и Пьетро с готовностью подошли к матери, помогая расставить тарелки и приборы. Несмотря на трудности, которые переживала их семья, как и вся страна, мама старалась сохранять спокойствие и поддерживать в доме уютную, почти домашнюю атмосферу. Вскоре к ним присоединился их отец, вернувшийся с работы. Он выглядел уставшим, но, увидев детей, на его лице появилась теплая улыбка. «Ну что, как прошел ваш день?» – спросил он, усаживаясь за стол. Ванда и Пьетро с готовностью поделились своими школьными новостями, рассказывая о контрольных работах, спортивных секциях и встречах с друзьями. Мама внимательно слушала их, иногда задавая уточняющие вопросы. Во время ужина разговор плавно перетек к обсуждению текущих событий в стране. Папа, работавший инженером на местном заводе, делился своими наблюдениями о том, как санкции и экономические трудности сказываются на работе предприятия. «Все становится все сложнее», – вздохнул он. «Зарплаты задерживают, поставки сырья и комплектующих нарушены. Люди начинают нервничать, ходят слухи о возможных увольнениях». Ванда и Пьетро внимательно слушали, понимая, что эти проблемы затрагивают и их собственную семью. Они знали, что родители стараются оградить их от тяжести этих забот, но иногда им все же удавалось уловить тревогу в их голосах. «Но мы справимся», — решительно сказала мама, накрывая руку мужа своей ладонью. «Мы всегда были сильными, и сейчас не сдадимся. Главное, чтобы мы были вместе». Ее слова вызвали ответные улыбки у всех членов семьи. Ванда и Пьетро чувствовали, что, несмотря на все трудности, их семья остается крепкой и сплоченной. Это придавало им силы и уверенности в том, что они смогут пережить любые испытания. После ужина Ванда помогла матери убрать со стола, а Пьетро отправился в свою комнату, чтобы сделать домашнее задание. Папа некоторое время сидел в гостиной, задумчиво глядя в окно. Ванда, закончив с уборкой, подошла к отцу и осторожно присела рядом. «Пап, все будет хорошо, правда?» – тихо спросила она, заглядывая ему в глаза. Отец перевел взгляд на дочь и ободряюще улыбнулся. «Конечно, дорогая, мы пережили и не такое. Главное, что мы вместе». Он притянул Ванду к себе, крепко обнимая. «Ты и твой брат – наша главная опора. Мы справимся, обещаю». Ванда прижалась к отцу, чувствуя, как тревога внутри нее постепенно отступает. Она верила в слова отца, верила в силу их семьи. Они были вместе, и это было самым главным. Вскоре к ним присоединился и Пьетро, устраиваясь с другой стороны отца. Все трое замерли в молчаливом объятии, черпая в этом тепле и поддержку друг друга. В этот момент они ощущали себя островком стабильности и любви среди бушующего моря перемен. Белград, их родной город, переживал непростые времена, но эта семья была готова встретить их во всеоружии. Вместе они пройдут через любые трудности, зная, что рядом есть те, кто всегда поддержит и защитит. Следующим утром Ванда и Пьетро, как обычно, отправились в школу. Несмотря на все сложности, учебный процесс продолжался, хотя и с некоторыми изменениями. Во время перемены ребята собрались в небольшой группе, оживленно обсуждая последние новости. Ванда заметила, что ее одноклассники выглядят встревоженными. «Ты слышал, что говорят? Кажется, в Косово снова начались столкновения», — встревоженно произнесла одна из девочек. «Да, и говорят, что американцы могут начать бомбардировки», — добавил высокий парень, стоявший рядом. Ванда почувствовала, как внутри нарастает тревога. Она знала, что ситуация в Косово и без того была напряженной, но перспектива военных действий пугала ее. Пьетро, заметив беспокойство сестры, подошел ближе и обнял ее за плечи. «Не волнуйся, Ванда, все будет хорошо», — тихо сказал он. «Наши родители знают, что делают, и они позаботятся о нас». Ванда кивнула, пытаясь успокоиться. Она знала, что брат прав, но тревога все равно не отпускала ее. Она вспомнила вчерашнюю стычку на улице и невольно содрогнулась. Когда прозвенел звонок, возвещающий о конце перемены, ребята неохотно разошлись по своим классам. Ванда и Пьетро молча направились к своим кабинетам, оба погруженные в свои тревожные мысли. Весь день Ванда с трудом могла сосредоточиться на учебе. Ее мысли постоянно возвращались к тревожным новостям, которые она слышала во время перерыва. Она представляла, как над городом начинают рваться бомбы, как люди в панике бегут по улицам, и ей становилось страшно. Пьетро, заметив состояние сестры, несколько раз пытался ее успокоить, но Ванда лишь тревожно кивала в ответ, не в силах полностью сбросить гнетущее чувство. Наконец, прозвенел долгожданный звонок, возвещающий об окончании занятий. Ванда и Пьетро, как обычно, направились домой, но на этот раз их шаги были более торопливыми и встревоженными. Войдя в квартиру, они сразу же направились к родителям, желая узнать, что происходит. Мама и папа, заметив их взволнованные лица, поняли, что что-то случилось. «Дети, что случилось? Вы выглядите так, будто что-то тревожит вас», — обеспокоенно спросила мама, обнимая Ванду. Пьетро, сжав кулаки, быстро рассказал о тревожных новостях, которые они слышали в школе. Отец нахмурился, выслушав сына. «Значит, слухи подтверждаются, тяжело вздохнул он. Вдруг Ванда вздрогнула, когда за окном раздались первые взрывы. Она подбежала к окну и застыла, глядя на разворачивающуюся в небе картину ужаса. Силуэты самолетов, стремительно пересекающих небо, были отчетливо видны. Затем последовал грохот зенитных орудий, пытающихся сбить вражеские самолеты. Небо озарялось вспышками, а сирена воздушной тревоги оглушительно завывала, призывая людей укрыться. Ванда в ужасе обернулась к родителям. Отец стремительно развернулся, крича что-то, но тут раздался мощный взрыв, сотрясший здание. Ванда почувствовала, как ее швырнуло в сторону, и все вокруг погрузилось во тьму. Когда Ванда открыла глаза, она не сразу поняла, что происходит. Голова болела, а в ушах стоял оглушающий звон. Она попыталась подняться, но тело не слушалось. Ванда огляделась, пытаясь понять, где она находится. Вокруг царил хаос. Часть стены была разрушена, а на полу лежали обломки мебели и осколки стекла. Ванда почувствовала, как по щеке течет что-то теплое, и, дотронувшись до лица, поняла, что это кровь. Она попыталась позвать родителей, но ее голос был едва различим за грохотом взрывов и воем сирены. Ванда с трудом приподнялась на локтях, осматриваясь в поисках Пьетра и родителей. Внезапно она увидела отца, лежащего неподвижно на полу. Ванда, забыв о боли, поползла к нему, сердце бешено колотилось. «Папа, папа, ты меня слышишь?» – отчаянно кричала она, но мужчина не реагировал. Ванда склонилась над ним, пытаясь нащупать пульс, но ее руки дрожали. Она с ужасом осознала, что отец, кажется, не дышит. Слезы градом катились по ее щекам, когда Ванда поняла, что отец мертв. Она не могла поверить в происходящее. Ее разум отказывался принимать эту ужасную реальность. Внезапно Ванда вспомнила о матери и Пьетро. Она с трудом поднялась на ноги и, спотыкаясь, стала звать их, надеясь, что они живы и невредимы. Но ответа не было. Только грохот взрывов и вой сирены нарушали гнетущую тишину. Ванда чувствовала, как паника захватывает ее. Она была одна, посреди разрушенной квартиры, не зная, что случилось с ее близкими. Страх сковывал ее, не давая сделать и шага. Внезапно Ванда услышала знакомый голос, зовущий ее. Она обернулась и увидела Пьетро, выбирающегося из-под обломков. Он был ранен, но, казалось, в сознании. «Ванда!» — крикнул он, с трудом приближаясь к сестре. «Ты в порядке? Где мама?» Ванда, всхлипывая, указала на неподвижное тело отца. Пьетро, увидев это, замер на месте, его лицо исказилось от боли и ужаса. «Нет!» прошептал он, опускаясь на колени рядом с отцом. Ванда обняла брата, и они вместе оплакивали потерю отца, пока вокруг продолжали греметь взрывы. Они были одни, посреди разрушенного дома, не зная, что ждет их впереди. Ванда и Пьетро, обнявшись, сидели на полу среди обломков, оплакивая смерть отца. Их сердца были переполнены болью и отчаянием, но они знали, что должны продолжать бороться. Внезапно Ванда вспомнила о матери. «Пьетро, а где мама? Мы должны найти ее!» – воскликнула она, хватая брата за руку. Пьетро поднял на нее покрасневшие от слез глаза и кивнул. «Ты права, сестренка, мы должны найти маму. Она, наверное, где-то здесь, под завалами». Они осторожно поднялись, игнорируя боль в ранах, и начали аккуратно разгребать обломки, зовя маму. Ванда чувствовала, как ее сердце бешено колотится от страха и надежды. Наконец, под одной из груд мебели и штукатурки, они заметили знакомый силуэт. Ванда бросилась к нему, с трепетом касаясь плеча матери. «Мама, мама, ты меня слышишь?» – отчаянно кричала она, пытаясь разбудить маму. Пьетро присоединился к ней, вместе они осторожно извлекли маму из-под обломков. Она была без сознания, но дышала. Ванда с облегчением ощутила, как под ее пальцами бьется пульс. «Слава Богу, она жива!» – воскликнул Пьетро, аккуратно укладывая мать на относительно чистый участок пола.